Глава 7. Первый рабочий день закончился без приключений, и Джек благополучно вернулся в общежитие. Поднявшись на свой этаж, он встретил Виктора Бичера. Бедняга весь в бинтах елозил по полу, смывая тряпкой собственную кровь. «Привет, Виктор», — поздоровался Джек. «Привет», — прошипел сквозь стянутую скобками челюсть пострадавший. «Может, тебе помочь?» «А, да, я хам», — отозвался Бичер. «Ну, хам так хам, мне тоже отдохнуть надо», — решил Джек. Он распахнул свою дверь и с удовлетворением отметил, что новые жильцы не появились. «Вот и хорошо», — вслух произнес он и сходу повалился на кровать, чувствуя, что порядком устал. «Сейчас почищу зубы и завалюсь спать», — подумал он, уже проваливаясь в дрему. Однако его планам не суждено было сбыться. В дверь требовательно постучали, а затем, не дожидаясь приглашения, в комнату вошла баба Марша. «Ты бы хоть разулся! Чего в обуви на кровать заперся?» «Я сейчас...» — Джек поспешно поднялся. «Да ладно, погоди разуваться. Пойдем сейчас ко мне. Я тебя на день рождения приглашаю». «Да, спасибо», — растерянно сказал Джек. «Вещички-то я вижу принес», — Марша кивнул на чемоданы. «Чего не разбираешь? Помочь?» Джек неопределенно пожал плечами, и Марша тут же открыла ближний чемодан и стала быстро сортировать вещи. Она ловко сворачивала их и заново укладывала в стопки, потому что после инспекции Захарии в чемоданах все было свалено в кучу. «Чего у тебя здесь такой бардак, а?» Пришлось отбивать вещи у приемщиков. — Понятно. Значит, еще вовремя успел, а то бы все продали, сволочи. — О! — А это откуда? И Марша показала Джеку кружевные дамские трусики. — Это не мое, — поспешил отказаться Джек. — Я на это надеюсь, парень. С виду ты вроде нормальный. Это приемщик хватал, что попало, и сваливал в чемоданы, спешил очень. «Ты поработал над его внешностью?» «Да, мэм, пришлось», — вздохнул Джек. «Молодец! Ты нравишься мне все больше!» После более подробной ревизии вещей были найдены следующие, не принадлежавшие Джеку, предметы. Еще две пары женских трусиков, один бюстгальтер, один слуховой аппарат, средство для лечения геморроя, справочник по ботанике и каталог одежды для сексуальных меньшинств. Вместе с тем Джек недосчитался бритвы, одного синего носка, перочинного ножа с треснутой рукояткой, походных шахмат и книги «Как выкормить мышь». — Больше ничего не пропало? — спросила Марша. — Нет, остальное все на месте. — Ну тогда тебе здорово повезло, — сказала баба Марша и лично уложила все вещи Джека в шкаф. Она еще раз оглядела аккуратные стопки, затем закрыла дверцу шкафа и сказала: — Ну все? — Теперь пошли праздновать мой день рождения. — Ну, я даже без подарка. — Это не важно, потом когда-нибудь подаришь. Главное — это посидеть, выпить, поговорить.